Гуру. Смертельно раненый тигр может быть еще очень опасен. Перед тем, как подохнуть, он будет пытаться нанести последний удар. Так и мир тьмы уходящий готов даже на самоуничтожение, лишь бы нанести вред.